Бинго. Это случилось в начале ноября 1882 года, когда в Манитобе уже установилась зима. Я сидел, развалившись на стуле, и лениво поглядывал в единственное окно нашей хижины, откуда виднелся кусочек прерии и угол хлева. Но моя мечтательная лень сразу исчезла. Едва я увидел стремительно вбежавшего в хлев большого серого зверя, преследуемого по пятам другим животным, поменьше, с черными и белыми пятнами. — Волк! — воскликнул я и, схватив ружье, бросился на помощь собаке. Однако, прежде чем я подоспел, собака и волк уже выскочили из хлева. Пробежав немного по снегу, волк обернулся, готовясь к защите. Собака, шотландская овчарка нашего соседа, бегала кругом, выжидая удобного момента для нападения. Я дважды выстрелил на большом расстоянии, но промахнулся, и погоня возобновилась. На этот раз смелый пес нагнал волка и ухватил его за бедро, но тут же отскочил, увертываясь от его свирепых челюстей. Волк принял оборонительную позу, а затем пустился на утек. Эта сцена повторялась снова и снова. Собака явно гнала волка к человеческому жилью, и волк напрасно пытался прорваться к темной линии леса, видневшейся на востоке. Наконец, когда они пробежали таким образом целую милю, мне удалось их настигнуть, и собака, надеясь на мою помощь, бросилась в решительную атаку. Прошло несколько секунд. Клубок борющихся животных, в котором трудно было что-нибудь различить, распался. Я увидел волка, лежащего на спине, и окровавленного пса, схватившего его за горло. Теперь уж мне было нетрудно положить конец борьбе, всадив пулю в голову волка. Когда этот удивительный пес, обладавший необыкновенной выносливостью, увидел, что враг мертв, он тут же забыл про него и пустился рысцой по снегу на ферму, находившуюся в 4 милях отсюда, к своему хозяину. Это был замечательный пес. Даже если б я не подоспел к нему на помощь, он один справился бы с волком, как это уже не раз бывало, несмотря на то, что волки, хотя и более мелкой степной породы, были гораздо крупнее его. Я был в восторге от храбрости пса и тут же решил купить его, уплатив за него какую угодно цену. Но хозяин собаки сердито отказался, ответив: «Отчего бы вам не купить у меня щенка?» Раз Фрэнк не продавался, мне волей-неволей пришлось удовольствоваться щенком. Этот сын столь знаменитого отца оказался комком черного меха и был похож больше на длиннохвостого медвежонка, чем на щенка. Но у него были точно такие же рыжие отметины, как у Фрэнка, и я надеялся, что это послужит залогом его будущего величия, так же, как и характерное белое кольцо вокруг носа. После того, как я приобрел щенка, мне оставалось только придумать ему имя. Я назвал его Бинго. Конец зимы Бинго провел в нашей хижине, живя жизнью ленивого, толстого, добродушного и проказливого щенка. Он объедался до отвала и с каждым днем становился все больше и неуклюже. Даже печальный опыт не научил его, что он должен держать нос подальше от крысоловки. Самые дружественные его попытки сблизиться с кошкой были совершенно ею не поняты, и результатом явился вооруженный нейтралитет, который изредка прерывался войной. Наконец Бинго, рано проявивший самостоятельность, решил лучше вовсе избегать хижины и ночевать в сарае. С наступлением весны я серьезно принялся за его воспитание. Это стоило мне больших трудов, а ему многих страданий, однако он все же выучился по моему приказанию разыскивать нашу старую рыжую корову, которая паслась на воле в прерии. Поняв, наконец, что от него требуется, он полюбил это дело, и ничто так не нравилось ему, как приказание пригнать корову домой. Он тогда мчался в прерию с радостным лаем, высоко подпрыгивая, чтобы разглядеть, где пасется его жертва. и через самое короткое время возвращался назад, гоня перед собою корову галопом и оставляя ее в покое лишь тогда, когда она, фыркая и отдуваясь, спряталась в самый отдаленный угол хлева. Конечно, если бы он тратил на это дело поменьше энергии, мы не мешали бы ему. Но он до такой степени пристрастился к этой ежедневной охоте, что стал пригонять домой нашу старушку Донни без всякого приказания. В конце концов наш усердный пастух стал загонять корову в хлев по 12 раз в день. Дело дошло до того, что, когда у него являлось желание пробежаться или оказывалось несколько свободных минут, а иногда просто потому, что ему приходила такая фантазия, Бинго стремглав бежал в прерию и через несколько минут возвращался, гоня вскачь перед собой нашу бедную рыжую корову. Сначала это, казалось, было не так уж плохо, потому что мешало корове забрести далеко от дома. Но скоро мы убедились, что она не доедает. Она похудела и стала давать меньше молока. По-видимому, эта охота действовала на состояние ее духа, так как она, беспокойно озираясь, постоянно с тревогой ожидала появления собаки, а по утрам не отходила от хлева, точно боялась отправиться на пастбище, чтобы снова не подвергнуться нападению. Это было уже слишком. Все наши старания заставить Бинго умерить свой пыл не приводили ни к чему, и пришлось, в конце концов, вовсе прекратить эту забаву. Бинго больше не смел загонять корову, но все-таки выказывал к ней большой интерес и лежал, свернувшись у дверей хлева, пока ее доили. Когда наступило лето, комары стали отравлять нам существование, но еще не сноснее было то, что из-за комариных укусов корова при доении размахивала хвостом. Мой брат Фред, обычно доивший коров и столь же изобретательный, сколь нетерпеливый, придумал простое средство помешать корове махать хвостом. Он привязал к ее хвосту кирпич и безмятежно принялся за свое дело, уверенный, что корова уж не будет мешать ему своим хвостом. Но мы с некоторым сомнением отнеслись к этому опыту. И вот внезапно сквозь тучу комаров до нас донесся глухой шлепок и взрыв ругательств. Корова продолжала спокойно пережевывать жвачку, а Фред вскочил на ноги и яростно замахнулся на нее скамеечкой. Как же не прийти в ярость, если старая, глупая корова хватила его по уху кирпичом? А злорадство и насмешки зрителей окончательно вывели его из себя. Бинго, услышав шум и полагая, что присутствие его необходимо, бросился на корову с другой стороны. Прежде чем удалось водворить порядок, молоко было пролито, ведро и скамейка сломаны, а корова и собака жестоко избиты. Бедный Бинго никак не мог понять, в чем он провинился. Он давно уже презирал эту корову и теперь окончательно возмущенный решил даже не смотреть на дверь ее хлева и переселился к лошадям в конюшню. Корова была моя, а лошади принадлежали моему брату. И, сменив хлев на конюшню, Бинго тем самым как бы отказался и от меня, и наше ежедневное общение прекратилось. И все же, если случалось что-нибудь серьезное, Бинго всегда обращался ко мне, а не к брату, и мы оба как будто чувствовали, что связь между человеком и собакой может исчезнуть только с жизнью. В роли пастуха Бинго пришлось выступить еще только один раз. Это было осенью того же года на ярмарке в Карбери. Там происходило состязание собак и овчарки, которая лучше всех пригонит корову туда, куда ей прикажут. Обещан был приз в $2. Соблазненный одним коварным приятелем, я записал Бинго для участия в состязании, и рано утром в назначенный день корову выгнали в прерию за поселком. Когда началось состязание, я указал на нее Бинго и сказал: «Ступай, приведи корову». Само собой разумеется, я хотел, чтобы он пригнал ее ко мне, туда, где сидели судьи. Но животные лучше нас знали, что им делать. Недаром они все лето репетировали. Когда Донни увидала бегущего к ней во весь карьер Бинго, она вспомнила, что единственная надежда на спасение — это ее хлев. А Бинго был уверен, что единственная цель его жизни — как можно скорее загнать ее туда. И вот они понеслись по прерии друг за другом, как волк за ланью, держа прямой курс на хлев, находившийся на расстоянии 2 миль оттуда, и вскоре исчезли из виду. Судьи больше не видели ни коровы, ни собаки. Награда досталась другой овчарке, единственной сопернице Бинго. Я принялся воспитывать Бинго ранней весной, но очень скоро он сам стал учить меня. На половине дороги между нашей хижиной и поселком Карбери, в 2 милях от нас, стоял столб, отмечавший границу нашей фермы. Это был большой, толстый столб, поставленный на маленьком холмике и хорошо видный издали. Я скоро заметил, что Бинго никогда не пройдет мимо этого столба, без того, чтобы не обследовать его самым тщательным образом. Спустя немного времени я убедился, что столб этот посещается также койотами и всеми окрестными собаками. С помощью подзорной трубы я сделал целый ряд наблюдений, давших мне возможность узнать, в чем тут дело, и еще более основательно познакомиться с личной жизнью Бинго. Столб этот, по взаимному соглашению животных, служил своего рода адресным столом для собачьего племени. Благодаря своему изумительному чутью, каждая собака тотчас смогла определить по следу и запаху, кто из собак побывал здесь недавно. Когда же выпал снег, то я узнал еще многое другое. Этот столб, как я убедился, был лишь частью целой системы адресных столов, покрывавших сетью все окрестности. Короче говоря, во всей этой области были расположены на соответствующем расстоянии друг от друга сигнальные станции. Они были отмечены каким-нибудь бросающимся в глаза предметом. Это мог быть столб, череп бизона или еще что-нибудь, лишь бы место оказалось подходящим. И тщательное наблюдение скоро убедило меня, что тут существовала целая система сигнализации. Каждая собака или койот непременно посетят те станции, которые лежат у них на пути, для того, чтобы узнать, кто тут был недавно. Это похоже на то, как поступает член клуба, который, вернувшись в город, берет для просмотра книгу записи посетителей, желая узнать, кто посещал клуб в его отсутствии. Я видел, как Бинго приходил к столбу, нюхал, исследовал землю вокруг него, он рычал, ощетинивал шерсть и, сверкая глазами, принимался яростно и с презрением скрести землю задними ногами. Затем он надменно удалялся, временами оглядываясь. В переводе на человеческий язык это означало следующее. Гррр, вуф, опять это грязный дворняга-пес Маккарти. Вуф, сегодня вечером я ему задам. Вуф, вуф. В другой раз, обнюхав столб, Бинго внезапно с волнением начинал изучать след койота, ворча про себя, как я потом догадался, след койота, идущий с севера и пахнущий околевшей коровой. Да ну, старуха Бриндл, корова Полуарта, околела наконец. Это стоит расследовать. Иногда же он принимался махать хвостом, бегал кругом и снова возвращался к столбу, чтобы сделать свое посещение еще заметнее, может быть, для того, чтобы оставить весточку своему брату Биллу, так что вернувшемуся из Брэндона. Таким образом, вовсе не случайно, однажды вечером Билл явился в гости к Бинго и вместе с ним отправился к холмам, где они могли как следует отпраздновать свою встречу над свежим лошадиным трупом. Бывало и так, что новость, которую Бинго узнавал у столба, потрясала его до глубины души. Тогда он бежал по следу к следующей станции, чтобы там получить свежие известия. Порой я замечал, что он внимательнейшим образом осматривал столб, точно спрашивая себя, что это, кто бы это мог быть. Или как будто размышлял, исследуя столб. Кажется, я встречался с ним прошлым летом у переправы. Однажды утром, когда Бинго подошел к столбу, вся шерсть у него встала дыбом, хвост повис и задрожал, а внезапные признаки тошноты были явным доказательством крайнего ужаса, которые он испытывал. Он не выказывал ни малейшего желания идти по следу дальше, а прямо направился домой. И даже полчаса спустя он все еще не мог успокоиться, шерсть на загривке стояла у него дыбом, а взгляд выражал страх и ненависть. Тогда я, в свою очередь, исследовал этот страшный след и узнал, что горловые звуки «гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Вот чему научил меня Бинго. И когда потом мне случалось видеть, что он встает со своей холодной постели у входа в конюшню, потягивается и стряхивает снег, облепивший его лохматую спину, а затем исчезает в темноте, мерно постукивая лапами, трот-трот-трот, я всегда думал про себя. — Ага, старый пес, знаю, куда ты бежишь, и почему ты не хочешь ночевать под крышей. Теперь мне понятно, почему твои ночные прогулки по окрестностям всегда бывают так своевременны, и почему ты всегда в точности знаешь, куда тебе надо идти за поживой, и как и когда надо ее искать. Осенью 1884 года хижина на ферме Де Винтона была заколочена, и Бинго переменил свое место жительства. Он переселился в другое место, в конюшню нашего соседа, Гордона Райта, моего друга. Бинго с детства ни за что не хотел входить в дом, за исключением тех случаев, когда разражалась гроза. Гром и ружья внушали ему величайший страх. И, несомненно, он стал бояться грома после того, как познакомился с ружьями при не слишком приятных обстоятельствах, о которых ниже. Бинго всегда ночевал во дворе. У конюшни, даже в самую холодную погоду, и было ясно, что, получая таким образом полную свободу на всю ночь, он не стеснялся этой свободой пользоваться. По ночам Бинго совершал многомильные прогулки. Этому было немало доказательств. Фермеры, жившие очень далеко от Райтов, неоднократно предупреждали старика Гордона, чтобы он не отпускал своего пса шляться по ночам, не то они угостят непрошенного гостя дробью. Очевидно, это не была пустая угроза. Недаром Бинго так боялся огнестрельного оружия. Один человек, живший далеко, в Петроле, рассказывал, что он видел большого черного волка, который однажды зимним вечером загрыз койота. Но после он изменил свое мнение и говорил, что, по всей вероятности, это был не волк, а пес Райта. Где бы ни лежал труп быка или лошади, околевших зимой, Бинго непременно отправлялся туда каждую ночь и, отгоняя койотов, наедался до отвала. Иногда он уходил из дому только для того, чтобы подраться с собакой какого-нибудь дальнего соседа. Но, несмотря на все угрозы, мы никогда не опасались, что род Бинго прекратится. Один человек даже уверял, что он видел самку койота с тремя детенышами, которые были крупнее матери и чернее, а вокруг их носов сверкали белые кольца. Я не знаю, правду ли он говорил. Но, во всяком случае, однажды, в конце марта, мы ехали в санях, а Бинго бежал за нами. Вдруг из ложбины выскочил койот. Он бросился на утек, Бинго за ним. Однако вскоре стало ясно, что койот вовсе не пытается спастись от преследования. Вскоре Бинго настиг его. Но, как это ни странно, никакой схватки не произошло. Бинго спокойно бежал с ним рядом и, наконец, слизнул его в морду. Мы были поражены и кричали, чтобы наускать Бинго на койота. Наши крики пугали койота и заставляли ускорять бег, но Бинго снова бросался за ним и настигал его с самым дружелюбным видом. — Это самка! Он не сделает ей никакого вреда! — воскликнул я, догадавшись, наконец, в чем дело. Мы отозвали Бинго, который подчинился с большой неохотой, и поехали дальше. В течение нескольких недель после этого мы подвергались нашествиям койота, который душил наших цыплят, воровал куски свинины из кладовой и несколько раз пугал детей, заглядывая в окно, когда взрослых не было дома. А Бинго никак не мешал разбойнику. Наконец койот, оказавшийся самкой, был убит, а Бинго страшно рассердился. он объявил непримиримую войну Оливеру, ее убийце. Удивительная и трогательная вещь — дружба человека с собакой. Рассказывают об одном индейском племени на Дальнем Севере, которое почти погибло из-за внутренней распри. А все началось с того, что собака одного индейца была убита его соседом. Но ведь и у нас бывают распри. И смертельная вражда, возникающая из-за нарушения древнего правила «любишь меня, люби мою собаку». У одного из наших соседей была прекрасная гончая по имени Тан. Он считал ее самой лучшей и самой красивой собакой на свете. Я любил его и потому любил его собаку. И когда однажды бедный Тан приполз домой, страшно израненный, и спустил дух у порога дома, я негодовал вместе с его хозяином и сам взялся за поиски преступника, а также предложил награду за его поимку. В конце концов стало ясно, что Тана убил один фермер, живший к югу от нас. На него указывало много улик, и мы не сомневались, что заставим негодяя понести должное наказание за гнусное убийство бедного старого Тана. Однако тут случилось нечто, заставившее меня совершенно изменить мою точку зрения на это дело, и я пришел к выводу, что убийство этого старого пса вовсе не было таким уж страшным преступлением и вполне извинительно. Ферма Гордона Райта лежала к югу от нас, и когда я однажды туда зашел, Гордон-младший, зная, что я разыскиваю убийцу, отвел меня в сторону и, боязливо озираясь, прошептал трагическим голосом: «Тана убил Бинго». Этого было достаточно. И должен сознаться, что с этой минуты я сделал все от меня зависящее, чтобы сбить с толку правосудие, тогда как раньше, наоборот, прилагал все усилия, чтобы разыскать убийцу. Я давно уже отдал Бинго. Но дружба наша не кончилась, а наоборот, вскоре нашла новое подтверждение. Гордон и Оливер были старыми товарищами. Они подрядились вместе рубить лес и работали дружно до половины зимы. Но затем старая лошадь Оливера пала, и он, желая извлечь из нее наибольшую пользу, выволок ее в прерию и разбросал вокруг отраву для волков. Увы, бедный Бинго. Он упорно стремился жить по-волчьи и постоянно подвергался тем же опасностям, что и волки. Он также любил лакомиться падалью, как и его дикие родичи. В ту ночь он отправился к трупу лошади вместе с собакой Гордона Райта, которую звали Керли. По-видимому, Бинго больше отгонял койотов, зато Керли ел в волю. Следы на снегу рассказали историю пира, прервавшегося, когда я отстал действовать. Псы кое-как добрели до дому, где Керли свалился в судорогах к ногам Гордона и умер в страшных мучениях. «Любишь меня, люби мою собаку». Никакие объяснения не помогли. Напрасно было доказывать, что произошло. Это была несчастная случайность. Давнишняя вражда между Бинго и Оливером выставлялась как неопровержимое доказательство. Договор о рубке леса был расторгнут, и дружбе двух приятелей пришел конец. И до сего дня в этой местности существуют две враждебные партии, образовавшиеся из-за смерти Керли. Прошло много месяцев, прежде чем Бинго окончательно оправился от действия яда. Мы даже боялись, что он больше уж никогда не будет прежним, сильным и смелым Бинго. Но с наступлением весны он начал поправляться, и через несколько недель к нему вернулись здоровье и энергия на радость друзьям и на горе соседям. Некоторые перемены в моей жизни заставили меня уехать далеко от Манитобы. Но когда я вернулся туда в 1886 году, Бинго все еще жил в доме Гордона Райта. Я думал, что он забыл меня за время моего двухлетнего отсутствия, но я ошибся. Однажды, в самом начале зимы, он пропадал около двух суток и, наконец, приполз домой, волоча за собой волчий капкан с тяжелым бревном. Лапа, попавшая в капкан, была обморожена и тверда, как камень. Никто не осмелился приблизиться к псу, чтобы освободить его, так как он тотчас же приходил в ярость. Тогда я, ставший для него уж совсем чужим, подошел к нему, одной рукой взялся за капкан, а другой схватил его ногу. Он мгновенно сомкнул зубы на моем запястье. — Бинго, ты разве не узнаешь меня? — сказал я спокойно. Он не укусил меня и тотчас же выпустил мою руку. Он больше не сопротивлялся, хотя громко визжал, пока снимали капкан. Он все еще признавал во мне своего господина, несмотря на то, что жил у других людей и долго не видел меня. И я также, хотя отказался от своих прав на него, все же чувствовал, что это моя собака. Бинго против его желания все-таки внесли в дом. Его замерзшая лапа оттаяла. Всю зиму он хромал, и два пальца у него омертвели и отпали. Но еще до наступления теплой погоды он совсем поправился. В ту зиму много койотов и лисиц попалось в мои капканы. Я не убирал капканов даже весной, так как за каждого убитого хищника выплачивалась премия. Равнина Кеннеди — очень удобное место для капканов, так как люди мало ее посещают. Она расположена между густым дремучим лесом и фермами. Я добыл много шкур в этих местах. В конце апреля я отправился туда в один из своих объездов, который всегда совершал регулярно. Капканы делают из толстых стальных полос. Они снабжены двумя пружинами, и сила каждой из них равняется 100 фунтам. Вокруг приманки ставят 4 капкана и крепко привязывают их к хорошо запрятанным бревнам. После этого капканы тщательно прикрывают ватой и засыпают сверху мелким песком. В один из моих капканов попался койот. Я убил его ударом дубины и, отбросив труп в сторону, принялся вновь устанавливать капкан. Скоро все было готово. Я бросил отвертку, отмыкающую капкан, туда, где стояла моя лошадь, и, заметив поблизости хороший мелкий песок, решил подсыпать еще горсть кучки над капканом. Какая это была несчастная мысль! Какая безумная неосторожность! Этот мелкий песок лежал поверх соседнего капкана, и я в один миг очутился в плену. Я не был ранен, потому что эти капканы не имеют зубьев, а мои толстые охотничьи перчатки ослабили тиски. Но все же я был крепко схвачен стальными челюстями поперек ладони. Сначала я не очень испугался и попытался достать отвертку правой ногой. Распластавшись на животе во всю длину, я старался подобраться к ней, вытягивая мою зажатую капканом руку, насколько возможно. Я не мог одновременно и смотреть, и шарить, но полагался на большой палец своей ноги, который, конечно, даст мне знать, если я прикоснусь к маленькой железной отвертке. Моя первая попытка была неудачной. Как я ни дергал цепь капкана, я ничего не мог достать. Я медленно повернулся, но снова потерпел неудачу. Кое-как скосив глаза, я обнаружил, что отодвинулся слишком далеко в сторону и попробовал вернуться на прежнее место, слепо шаря по земле. И вот занятый правой ногой, я совсем забыл про левую ногу, как вдруг послышалось резкое щелканье, и на ней сомкнулись крепкие челюсти капкана номер 3. Я не сразу понял весь ужас моего положения, но скоро убедился, что мне из капканов не вырваться. Я даже не мог сдвинуть их с места и лежал, вытянувшись во всю длину, пригвожденный к земле. Что же теперь будет со мной? Я не боялся замерзнуть, так как холода давно кончились, но знал, что равнину Кеннеди посещают только дровосеки зимой. Никто не знает, куда я поехал. И если мне не удастся освободиться, меня растерзают волки, или я умру с голоду. Пока я лежал, красное солнце зашло за еловый лесок у болота на западе. В нескольких шагах от меня на бугре жаворонок прощебетал свою вечернюю песенку, точь-в-точь, как накануне вечером, у дверей моей хижины. И хотя тупая боль поднималась в моей руке, и меня охватывал мертвящий холод, я все же заметил, как длинны были пучки перьев по сторонам его головки. После этого мои мысли перенеслись к уютной кухне в доме Райта. Я думал о том, что они, быть может, как раз в эту минуту жарят свинину к ужину или уже садятся за стол. Моя лошадь продолжала стоять на том же самом месте, где я оставил ее с уздечкой на земле и терпеливо ждала, чтобы отвезти меня домой. Она не понимала, отчего я задерживаюсь так долго. И когда я позвал ее, она перестала щипать траву и взглянула на меня с немым, беспомощным недоумением. если бы она вернулась домой. Пустое седло вызвало бы подозрение, что со мной случилось несчастье. Меня стали бы искать и могли бы спасти. Но преданность лошади заставляла ее ждать час за часом, в то время как я погибала от голода и холода. Тут я вспомнил, как исчез старый охотник Жиру. Только на следующую весну нашли его скелет, схваченный за ногу медвежьим капканом. Я думал о том, какая часть моей одежды поможет моим друзьям опознать мой скелет. Тут мне в голову пришла мысль. Так вот, что чувствует волк, когда попадает в капкан. Сколько же мучений я причинил им на своем веку. Теперь я расплачиваюсь за это. Медленно наступала ночь. Где-то завыл койот. Лошадь насторожила уши и, подойдя ближе ко мне, остановилась, опустив голову. Завыл другой койот и еще третий. Я понял, что они собираются где-то рядом, а я лежал распростертый на земле и беспомощный, и думал, что будет, пожалуй, только справедливо, если они сейчас явятся сюда и растерзают меня на части. Я долго слышал их призывные завывания, а потом увидел неясные тени. Лошадь первая заметила койотов, ее испуганное фырканье заставило их сначала несколько отступить, но затем они подошли поближе и уселись вокруг меня на равнине. Вскоре один из них, более смелый, чем другие, подкрался к трупу своего родича и стал его теребить. Я крикнул, и он с рычанием попятился. Лошадь в ужасе отбежала в сторону. Вскоре койот опять вернулся. После некоторых колебаний он в конце концов оттащил труп, который тут же и съел в компании с остальными своими товарищами. После этого койоты подошли еще ближе и уселись вокруг, разглядывая меня. Один из них, самый смелый, даже понюхал мое ружье и забросал его землей. Он отбежал, когда я с криком замахнулся на него свободной ногой, но по мере того, как я ослабел, он делался храбрее и даже рычал мне прямо в лицо. Увидя это, другие койоты тоже зарычали и приблизились ко мне. Я понял, что мне предстоит быть растерзанным зверями, которых я вчера презирал, как вдруг из окружающей темноты выскочил с глухим ревом черный волк. Койоты тотчас же разбежались в разные стороны, кроме смельчака, который был схвачен этим новым пришельцем и мгновенно убит. Но, о, ужас! Страшный зверь после этого бросился ко мне и... Бинго! Мой благородный Бинго! Это он! Терся об меня своими мохнатыми болками и лизал меня в похолодевшее лицо. «Бинго, Бинго, старый друг, принеси мне отвертку». Он тотчас же побежал и вернулся, волоча ружье. «Нет, Бинго, принеси отвертку». Он опять побежал и принес мой кушак. Но в конце концов он все же принес отвертку и радостно махал хвостом от того, что угадал мое желание. Протянув свободную руку, я с величайшим трудом отвинтил гайку. Капкан раскрылся, и моя рука освободилась. А через минуту и я сам был на свободе. Бинго пригнал ко мне лошадь, медленно пройдясь немного, чтобы восстановить кровообращение. Я, наконец, мог сесть в седло. Мы отправились домой. Сначала тоже медленным шагом, а потом вскачь. Бинго бежал впереди, как Герольд, и громким, торжествующим лаем возвестил о нашем возвращении. Дома я узнал, что накануне вечером этот удивительный пес очень странно вел себя, хотя я никогда не брал его с собой для осмотра капканов. Он визжал и не спускал глаз с лесной дороги. Наконец, когда настала ночь, он, несмотря на все попытки удержать его, убежал и поспел как раз вовремя, чтобы разделаться с дерзким койотом и освободить меня. Мой верный старый Бинго! Какой это был странный пес! Его сердце, несомненно, принадлежало мне. А между тем, на другой же день он почти не удостоил меня своим взглядом и весело отправился с младшим Гордоном охотиться на сурков, и таким он оставался до конца. Так же до конца он жил волчьей жизнью и всегда отправлялся, согласно своей волчьей повадке, отыскивать трупы павших зимой лошадей. Он опять наткнулся на отравленный лошадиный труп и с волчьей прожорливостью полакомился им. Затем в предсмертных муках он притащился но не к Гордону Райту, а ко мне, к дверям моей хижины, где меня в ту ночь не было. На следующий день, возвращаясь домой, я нашел его мертвым на снегу. Он лежал, уткнувшись мордой в порог. До последней минуты он оставался моей собакой, и моей помощи он искал, напрасно искал, в минуту предсмертной тоски.